Вечером, 14 января, король сидел, сгорбившись в своей жалкой камере в Тампле. Когда к нему пришел Малерб, король обнял его и попросил позвать патера Эджворта, чтобы получить перед смертью последнее причастие и благословение. Еще он хотел видеть список депутатов, голосовавших за его казнь. Просмотрев имена, он вздохнул. «Меня очень огорчает, что принц Орлеанский, мой родственник, голосовал за мою смерть». Клери пытался подбодрить его и рассказал о готовящемся выступлении армии. «Было бы очень жаль», — возразил король, — «это приведет только к новым жертвам». В следующие дни Малерб не приходил. Чтобы чем-то занять себя, король решал ребусы, которые ему принес Клери. 20 января в 2 часа дня неожиданно открылась дверь. Перед Людовиком стояли 15 человек, среди них мэр, министр юстиции Гара и различные чиновники департамента. Король встал. Гара зачитал решение конвента, обвинявшие короля в заговоре против свободы нации и приговаривавшие его к смертной казни. Король выслушал приговор и попросил отсрочить его исполнение на 3 дня, чтобы подготовиться предстать пред Господом, а кроме того, о визите духовника, снятии постоянной стражи и о возможности еще раз увидеть свою семью. Гара пообещал передать все просьбы конвенту. За обедом ему не подали нож и вилку, боясь, что он может опередить публичную казнь. В первый и последний раз в своей жизни король ел руками. Поздно вечером он снова услышал шум у своей двери. Это был снова Гара. Конвент возвестил Гара, удовлетворил все просьбы за исключением отсрочки. Потом он сообщил о прибытии патра Эджворта. По знаку Людовика XVI министр и его свиты вышли. Людовик XVI провел священника в свою камеру. Их разговор был прерван сообщением, что пришли жена и дети короля. По рассказам, Мария Антуанетта все время плакала, а король сохранял самообладание и еще раз напомнил дофину о его долге. Во-первых, простить палачей отца, а во-вторых, молиться за них. Король начертил большим пальцем крест на лбу своих детей и погладил их по голове. Он не разрешил семье провести с ним последнюю ночь, но пообещал увидеться с ними еще раз на следующее утро. Когда Марию Антуанетту вывели из камеры, она потеряла сознание. Король простился с семьей незадолго до 11 вечера. Свои последние часы он провел со священником. «Ах», — сказал он духовнику, — «почему я так люблю и так нежно любим?» Потом он исповедовался. Священник предложил отслужить импровизированную мессу. Патер Эджвард спросил у охраны разрешения, после чего в камеру внесли небольшой деревянный стол, который послужил алтарем. Около 1 часа ночи Людовик лег на топчан и попросил Клери разбудить его в 5 утра. Но проснулся раньше, чем пришел Клери, и сказал ему: «Я хорошо выспался. Вчерашний день очень утомил меня». Клери молча одел и причесал его. В 6 патер отслужил еще одну мессу. Король выслушал ее, стоя на коленях, священник причастил и соборовал Людовика. Затем слуга Клери попросил короля благословить его. Король выполнил эту просьбу. Передал Клери печать для своего сына, кольцо для жены и кольцо для дочери. Людовик просил объяснить семье, что он не хочет видеться с ними еще раз. Как он сказал, он хочет избавить их от ужасного расставания. С 7 часов в дверь постоянно стучали, чересчур усердные охранники. В 9 часов утра 21 января 1793 года появился Антуан Сантер, командовавший охраной короля, и произнес слова, которые во Франции знает каждый ребенок: «Мсье, пора идти». «Не так известен крутой, как сказали вы сегодня, ответ короля. Я еще занят, подождите за дверью. Через несколько минут я буду в вашем распоряжении». Вероятно, Сантер был так изумлен, что без возражений повиновался. Людовик XVI закрыл дверь и опустился на колени перед священником. «Дайте мне последнее благословение, святой отец, и молитесь за меня». Потом он взял шляпу, вышел к страже, и его увели. Во 2-м дворе Тампля его, священника и 2 жандармов посадили в карету. По пути к месту казни никто не разговаривал. Король читал молитвенник Эджворда. Было слышно, как маршируют солдаты, доносился барабанный бой. После мучительно долгой поездки экипаж въехал на площадь Луи XV, которая сегодня называется Плас де Конкорд, то есть площадь Согласия. Три палача проводили короля к помосту, на котором была установлена гильотина. Когда они хотели снять с него одежду, он мягко отодвинул их. Король настоял на том, чтобы самому снять сорочку и шейный платок. Ему хотели связать руки. — Связать меня? — удивился он. — Делайте, что вам приказано, но, пожалуйста, не связывайте меня, а откажитесь от этого намерения. Палачи стояли на своем. Священник, стоявший рядом с ним, прошептал: — Сир, рассматривайте это оскорбление как последний штрих сходства вашего величества с Христом. Тогда король сказал палачам: — Делайте, что хотите, я выпью эту чашу до дна. Ему связали руки за спиной. Крик толпы смолк. Вдруг воцарилась мистическая тишина. Он повернул лицо к толпе и прокричал: — Я прощаю виновникам моей смерти и прошу Бога, чтобы кровь, которую вы сейчас прольете, не упала бы никогда на Францию. Продолжение не было слышно, так как Сантер тут же отдал приказ барабанным боем заглушить слова короля. Палачи поспешно привязали короля к доске, упал нож гильотины, они опрокинули доску, голова Людовика XVI скатилась в корзину. Тишина. Жуткая тишина. Несколько мужчин и женщин бросились к эшафоту, чтобы смочить свои носовые платки в крови короля, брызги, которые разлетелись очень далеко. Потом вдруг разразилось ликование. С этого момента королевская власть во Франции стала историей. Мария Антуанетта была обезглавлена 16 октября того же года на том же самом месте. Рассказывает, что она до самого конца держалась подчеркнуто вежливо. Случайно, наступив на ногу своему палачу, она произнесла: «Тысячу извинений, мсье». Дофина после казни матери выпустили из Стампля. Ему предстояло перевоспитание и превращение в гражданина. Поэтому его послали в учение к сапожнику Антуану Симону, надежному якобинцу. После того, как сапожник был казнен на гильотине, якобы он вызвал подозрение в роялизме, 7-летнего к тому времени Луи Шарля де Бурбона снова вернули в темницу в Тампле, где спустя 2 года он, неухоженный и заброшенный, умер от туберкулеза. Только Мария Тереза Шарлотта пережила тюремное заточение. Через 3 года после смерти родителей ее выкупил Венский двор. Труп Людовика XVI, одетый в белый пикейный жилет, серые шелковые панталоны и белые чулки, отвезли в открытом деревянном гробу, голова лежала между ног, к расположенному невдалеке приходскому кладбищу на рю Данжу, и там зарыли. Это произошло 21 января 1793 года. 16 октября на то же кладбище привезли тело Марии Антуанетты, адвокат Пьер-Луи Оливье де Клозо, дом которого граничил с кладбищем, купил этот кусок земли и пометил место, где лежали король и королева, посадив 2 плакучие ивы. Сегодня там стоит часовня покаяния, здание в стиле неоклассицизма, самое знаменитое место паломничества французских роялистов. Алтарь в подвальном помещении часовни, на котором красуется барельеф тернового венца, указывает точное место бывшей могилы Людовика. Бывший, потому что 21 января 1815 года скорбные останки Людовика и Марии Антуанетты были эксгумированы и перенесены в Сен-Дени. Если мыслить архаическими категориями, то возникает вопрос: мог ли вообще институт королевской власти, такого величия, как французский, исчезнуть иначе, чем путем почти ритуального убийства короля? Во всяком случае, трудно себе представить, чтобы Людовик XVI после отмены монархии упаковал чемодан и отправился куда-нибудь за границу на пенсию. Блеск, присущий нынешней французской государственности, как раз связан с тем, что на эпохальном отцеубийстве, какое осмелились совершить французы, удалось создать совершенно иную государственность, совершенно особой национальной гордостью. Республиканское самосознание Франции в конечном счете основывается, кроме всего прочего, и на том, что свержение монархии было актом мужества, достойного Прометея. Французские революционеры ведь никогда не отрицали величие и блеска французской монархии. Гильотинируя Людовика XVI, они знали, что убивают не какого-то опереточного короля, а монарха, представляющего абсолютно высшую форму монархизма, фигуру олимпийской величины. На самом деле революция воспринимала себя как юного Зевса, свергающего с Олимпа старого Кроноса, и точно так же, как Зевс был наследником Кроноса, французская республика претендует быть наследницей французской королевской власти. Во французских путеводителях Версаль не поносится как крепость феодального тирана, а превозносится как национальный памятник, воплощающий величие и блеск Франции. Если посмотреть на республиканские ритуалы, например, на национальный праздник 14 июля, во время которого президент, что примечательно, принимает военный парад точно на том месте, где был казнен Людовик XVI, то становится ясно, во Франции королевская власть в некотором отношении живее, чем в иных еще существующих монархиях. Сверженному королю очень трудно сохранить достоинство. Это ясно показывает пример Вильгельма II. Прежде чем поезд с его салон-вагоном смог покинуть Германию, он простоял мучительно долго на голландской границе, пока правительство в Гааге подыскивало подходящее место пребывания для императора. Во время этого ожидания, дело было на пограничном пункте Эйзден, Вильгельм решил немного размять ноги. Подошел голландскому солдату, который, по его мнению, слишком уютно устроился на посту, толкнул его и сказал: «Подтянитесь, дружище, я император Германии». Только когда чиновники в Гааге, полдня лихорадочно звонившие по всем телефонам, наконец-то нашли хоть одного человека, а именно графа Годдарда Беттинка, который был готов принять императора максимум на 3 дня в своем загородном поместье в Амеронгене, поезд смог тронуться. Прибыв к Беттинку, Вильгельм II потер руки и потребовал приличную чашку чаю. Говорят, он оказался очень требовательным гостем. 3 дня ко все возрастающему раздражению графа Беттинка превратились в целых 17 месяцев. Правда, новообразованная немецкая республика оставила Вильгельму II часть его состояния, так что весной 1920 года стало возможно подписать договор о покупке прибежища. Поместье Дорн. В Дорне император превратился в достопримечательность для туристов. Из кофейни господина Ван Хартена, примыкавшей к раскинувшемуся на 24 гектарах поместью, открывался превосходный вид на сад бывшего императора. Господин Ван Хартен требовал в пересчете на сегодняшние деньги 50 центов за место на террасе. Должно быть, немало гостей пострадало от такого предпринимательства, потому что ничего более интересного, чем рубящий дрова пожилой мужчина, они не увидали. Вильгельм II прожил еще 20 лет в Дорне, до своей смерти, последовавшей 4 июня 1941 года от легочной эмболии. Если, по словам Гельмута Коли, существует милость позднего рождения, то в случае Вильгельма II приходится говорить о немилости поздней смерти. Во всяком случае, ему не сделала чести поздравительная телеграмма, которую он послал Гитлеру после победы вермахта над Францией: «Под глубоким впечатлением от капитуляции Франции я поздравляю вас». Правда, он якобы возмущался еврейскими погромами в ноябре 1938 года, что, конечно, забылось, в отличие от строк этого исторического поздравления. Но, по крайней мере, его похороны прошли довольно достойно, хотя на них капелла вермахта и проиграла последний сигнал вечерней зори, а выбранная им эпитафия поистине грандиозна: «Не хвалите меня, ибо я не нуждаюсь в похвале. Не прославляйте меня, ибо я не нуждаюсь в славе. Не судите меня, ибо я уже предстаю перед судом». Конец последнего императора из династии Габсбургов тоже был довольно-таки жалок, если сравнить его со славой и величием императорской и королевской Австро-Венгрии. Когда я посетил Отто фон Габсбурга, сына Карла Австрийского, на его вилле в Пёккинге на Штарнбергском озере, он рассказал мне, как с родителями пережил в замке Шоенбрунн конец Габсбургской империи. В ноябре 1918 года, когда запахло жареным, офицеры лейб-гвардии, присягавшие на верность императорской семье, тут же исчезли. Только несколько славных боснийских солдат оставались с нами до последнего. Все остальные сбежали, в том числе адъютант моего отца, некий принц Зденко Лобкович. Да и всех придворных подхалимов, всех этих многочисленных дядей, кузенов и кузин в Шоенбрунне, когда оказалось, что некому льстить, вдруг не стало видно. Позднее Отто рассказали, как граф Йозеф Хуньеди, венгерский камердинер, подошел тогда к императору, встал по стойке смирно, как для официального доклада, и твердо произнес: «Позвольте доложить, у вашего величества дерьмовая семья». Отто фон Габсбургу в то время было 6 лет. Когда кончился старый мировой порядок, ему пришлось пережить тяжелое время. После свержения его семью, подобно историческим обломкам корабля, много лет швыряло судьбой из одной великой державы в другую. Первым местом из многочисленных убежищ стал охотничий замок на австрийской территории, пока императорскую семью не посадили в поезд и не выслали в Швейцарию, где они были вынуждены много раз переезжать. И, наконец, остановились на португальском острове Мадейра. Там, в 1922 году, император Карл, абсолютно нищий, без надлежащего медицинского ухода, умер на вилле, предоставленной одним добрым португальцем. Обстоятельства жизни на вилле Квинто до Монте известны благодаря письмам одной служанки, которая бесплатно работала в обедневшей императорской семье. Нет электрического света, вода только на втором этаже и внизу на кухне. Наше единственное топливо — сырые дрова, которые ужасно дымят. Мы умываемся только холодной водой. Белье здесь никому не кипятят, не то что дома. Здесь это делает солнце, когда оно есть. К сожалению, пока мы видели мало солнечного света, часто с завистью глядим вниз на Фунхал, где всегда светит солнце. Дом такой сырой, что все пропахло плесенью. В другом письме она пишет: «Если бы мы знали хоть кого-нибудь, кто сумел бы добиться помощи от Антанты, чтобы их величество смогли снять приличный дом. Их величествам надо предоставить достаточно денег, чтобы обеспечить им сносную жизнь. Самое ужасное то, что в мае императрица ждет появления ребенка и не может себе позволить ни повитухи, ни врача. Мы стараемся изо всех сил, чтобы справиться с ужасной ситуацией. Иногда у нас просто опускаются руки, но когда мы видим, с каким терпением их величество переносит все эти невзгоды, то с новым мужеством беремся за дело». Последний австрийский император был не единственным монархом, осевшим в Португалии. В 20-е годы это государство превратилось в настоящий накопитель свергнутых королей. Прибрежный городок Эстурил считался колонией бывших монархов. Но мало кому удалось сохранить здесь былое величие. Одни позволяли каким-то богатым покровителям содержать себя и убивали время, развлекая гостей на коктейлях у пожилых жен американских миллионеров рассказами о добрых старых временах. Другие, как Фарук, изгнанный король Египта, предпочитали лазурный берег и проигрывали в рулетку последние остатки своего уцелевшего состояния. Еще печальнее судьба сестры Фарука, принцессы Фатии. Вначале она работала уборщицей, а потом вышла замуж за служащего заправочной станции, который позднее застрелил ее в каком-то мотеле в Лос-Анджелесе. Так что французская монархия задает масштаб не только своим существованием, но и своим исчезновением. А если они не умерли? Была поздняя ночь. Кроме сторожей, бесшумно ходивших вокруг замка, все спали в старом королевском дворце в Катманду. Только в одной комнате еще горел свет. Там, согнувшись над игральной доской, сидели две фигуры. Одной из них была прекрасная молодая женщина. Ее красота не была красотой обычной смертной женщины. Нет, то была нечеловеческая, божественная красота. Ей очень ловко удавалось спрятать 8 из своих 10 рук. Ровно посредине лба у нее был третий глаз. Раджа в полном одеянии сидел напротив нее, на голове корона, украшенная шерстью яка и павлиньими перьями, потому что женщина, с которой он играл, была Таледжу, или еще называют ее Кали, гневное воплощение богини Дурги, богини совершенства, мудрости и знания, которая в Непале считается покровительницей королевского дома. Богиня питала слабость к Радже, династии которого вот уж более 500 лет правила в долине Катманду у подножия Гималаев. Раджа Джая Пракаш из благородного дома Малла был мудрым и справедливым правителем. И потому Таледжу нравилось приходить по ночам во дворец, в известное только ей Радже время, чтобы поиграть с ним в кости и дать ему возможность набраться от нее мудрости. Несмотря на очевидное почтение со стороны Раджи, в их манере разговаривать друг с другом во время игры было что-то очень доверительное. Они беседовали, как два человека, которые знают и уважают друг друга уже десятки лет. «И как же мне поступить с мятежными главарями племен Лалитпура и с этим ужасным Раджой народа Горкха, который со своими войсками придвигается все ближе?» — вздохнул король. — Что касается первых, — прошептала Таледжу и ненадолго замолчала, чтобы бросить кости, — я советую тебе быть великодушным. Лалитпур не опасен для тебя. Ты своей добротой и умом должен привлечь их на свою сторону, тогда они перестанут быть врагами и станут твоими самыми преданными союзниками. Что же касается Раджи народа Горкха, Таледжу не закончила. Ей вдруг показалось, что Раджа смотрит на нее как-то необычно. Она и раньше замечала, что в его взгляде проскальзывало что-то, но в этот раз увидела совершенно определенно. То было желание. «Да как ты смеешь?» — вырвалось у нее. Несмотря на ярость, лицо Таледжу не утратило своей красоты, но вдруг стали видны три остальных лица, внушающие ужас. Она поднялась и угрожающе вскинула все свои 10 рук, в которых держала обогренные кровью кинжалы. А еще на ее бедрах был виден пояс, на котором болтались отрезанные человеческие головы. Лев, спокойно лежавший у ее ног, грозно встал рядом. — Я не потерплю, чтобы человек так смотрел на меня. Ты горько пожалеешь. Сегодня ты видел меня в последний раз. Смотри, что ты натворил своей слабостью, своим человеческим желанием. Я не приду больше никогда. Раджа пал на колени. Он молил о прощении. Прошу, не поступайте так со мною. Как мне править без ваших советов? А ты не сможешь. Твое правление продлится недолго, а твоя династия скоро исчезнет, — воскликнула Таледжу, прежде чем ускакать на своем льве в ночь. Раджа знал, что совершил большую ошибку. Как раз сейчас, в момент тяжелейшего кризиса своего правления, он рассердил Таледжу. Уж почти вся долина Катманду находилась во власти Раджи Горкха с запада страны. Бесстрашие и прекрасная дисциплина его солдат лишали смысла, казалось, любое сопротивление.